«Вы блондинка, дорогая. Ко мне ежедневно приходят шатенки и умоляют обесцветить их». «Нет, и слушать не хотела. Пришлось красить». Парикмахер взглянул на сыщиков так, словно это они были виноваты в упрямстве Клодии Дэвис. «А что вы еще над ней проделали, мистер Сэм?» — спросил Карелла. «Перекрасил, постриг и уложил. А кто-то из девушек сделал ей маску и маникюр, по-моему». «А что означает постриг? У нее были длинные волосы?» «Да, длинные белые волосы. Она пожелала их укоротить. Я укоротил». Парикмахер покачал головой. «Жаль, новая прическа ее испортила. Я не говорю такого о своей работе, но, уходя отсюда, она выглядела ужасно. В ней почти невозможно было узнать прежнюю красавицу-блондинку, какой она пришла к нам 3 часами ранее». «А может быть, в том и весь смысл?» — сказал Карелла. «Что, извините?» «Ничего, ничего, не обращайте внимания. Благодарю вас, мистер Сэм. Нас предупредили, что вы очень заняты». «Вы знали об этом еще до встречи с парикмахером, не так ли, мистер Стив?» — спросил Холл, когда они вышли на улицу. «Я подозревал это, мистер Коттон, подозревал. Поехали в участок». Они перебрасывались фразами, как рекламные агенты, обсуждающие текст нового объявления. Они сидели в кабинете лейтенанта Бернса и пытались определить, где очутились сами и куда укатился Колобок. Они бросали на дорогу консервант жизни и наблюдали, поднимет ли его кто-нибудь. Они поднимали флаги, смотрели, найдется ли такой, кто отдаст ему честь. В кабинете лейтенанта было аж 4 окна. Как-никак, а Бернс был их шефом. Очень элегантным был его кабинет, с вентилятором и письменным столом. И сквознячком с улицы. Но если сказать правду, то он был убог для проведения совещания на высшем уровне. Но лучшего участок выделить не мог. А со временем можно было привыкнуть и к облупившейся краске на засаленных стенах, и к плохому освещению, и к вони из мужского туалета дальше по коридору. «Я только что позвонил Айрин Миллер», — сказал Карелла, — «и попросил ее описать мне Клодию Дэвис». Она повторила то же самое, стриженная брюнетка, застенчивая, некрасивая. «Тогда я попросил описать Джози Томпсон». Карелла нахмурился. «Угадайте, что она сказала?» «Красивая», — ответил Хоуз. «Красивая блондинка с длинными волосами». «Именно. Собственно, миссис Миллер сказала нам об этом еще в первый раз. По ее словам, сестры отличались друг от друга, как черная и белая, внешне и по характеру». «Белая и черная. Какие же еще? Брюнетка и чертова блондинка». «Отсюда желтая», — вставил Хоуз. «Что желтая?» «Пятно. Кортной сказал, что увидел желтое пятно в воде. Он говорил не об одежде, Стив. Он имел в виду ее волосы». «Да, теперь многое стало понятным», — кивнул Карелла. «Теперь ясно, зачем застенчивая Клодия Дэвис собиралась ехать в Европу, накупив рубашечек и купальничков. Понятно, почему Скоулз назвал ее красивой. Понятно, почему медик после вскрытия определил возраст в 30 лет. Тогда как все, знавшие Клодию, отзывались о ней как о молоденькой девушке». «Значит, утонула не Джози?» — спросил Майер. «Ты считаешь, что это была Клодия?» «Да, черт побери. Я считаю, что утонула Клодия». «А Джози обрезала волосы, присвоила имя сестры и попыталась сойти за нее до выезда из страны?» — продолжил Майер. «Зачем?» — спросил Бернс, не любивший тратить время на лишние слова. «А затем, что дивиденды с ценных бумаг шли Клодии, а у Джоси гроша за душой не было». «Но она же могла получить страховку», — напомнил Майер. «Разумеется, но и только. В случае смерти Клодии ценные бумаги становились собственностью университета. Как, по-твоему, относилась к этому Джози?